Жорж Семенон. Мегре и его мертвец. Часть седьмая. Присутствующие молча переглядывались, ища ответа на вопрос, который Мегре столько раз задавал себе. «Я по-прежнему опираюсь на материалы Коломбани, отличающиеся исключительной точностью. При налетах на фермы банда пользовалась автомашинами, преимущественно ворованными грузовичками. Почти всегда их угоняли с улиц, прилегающих к площади Клиши, или во всяком случае расположенных в 18-м округе, в том же районе, только чуть-чуть дальше, за городской чертой, на следующий день отыскивались угнанные автомобили. Что из этого следует? Что у банды нет своей машины. Автомобиль надо парковать, а припаркуешься — наследишь». Таким образом, желтый Ситроэн никто не знал. Мы знали бы об этом, потому как владелец подал бы жалобу, тем более, что автомобиль был почти новый. «Понял», — негромко уронил начальник уголовной полиции, и ничего не понявший Камилью обиженно насупился. «Мне следовало догадаться об этом раньше. На минуту я допустил такую возможность». Но потом отбросил свое предположение. Оно оказалось мне слишком сложным. А я убежден, что истина всегда проста. Труп маленького Альбера перевезли на площадь Согласия не убийцы. Кто же тогда? Не знаю. Но скоро узнаем. Я распорядился поместить в газетах одно объявление. Вы не забыли, что около 4 дня Альбер, поняв, что мы бессильны ему помочь, позвонил кому-то, кто не имел к нам отношения? По-вашему, он позвал на помощь друзей? Возможно. Во всяком случае, назначил кому-то встречу. И этот кто-то не поспел вовремя. Откуда вы знаете? Напоминаю, на набережной Генриха IV машина сломалась и застряла довольно надолго. Поэтому 2 сидевших в ней человека и приехали слишком поздно? «Совершенно верно. Минутку. Папка с делом у меня тоже перед глазами. По словам вашей гадалки, машина стояла у маленького Альбера с 8:30 примерно до 9, а труп был положен на тротуар площади Согласия лишь в 1:00. Они, наверное, вернулись, господин следователь, чтобы погрузить и перевести в другое место жертву преступления, которого не совершали? Возможно». «Я ничего не объясняю, а только констатирую. А жена Альбера, куда она на все это время подевалась? А вы предположите, что они как раз и отвозили ее в безопасное место? А почему ее не убили одновременно с мужем? Она же без сомнения тоже знала и уж во всяком случае видела убийцу. А откуда известно, что она была дома?» В сложных переплетах некоторые мужчины стараются убирать жен подальше. Вам не кажется, господин комиссар, что все это мешает нам вплотную заняться нашими убийцами, которые, как вы сами выразились, бродят сейчас по Парижу? Что вывело нас на них, господин следователь? Труп на площади Согласия, разумеется. Отчего бы ему не вывести нас на их след и вторично? Видите ли... Когда мы все поймем, взять банду будет нетрудно. Значит, все дело в том, чтобы понять. Вы полагаете, они убили бывшего официанта за то, что он слишком много знал? Возможно. И я постараюсь узнать, как он узнал. Выяснив это, буду знать, что он знал. Начальник уголовной полиции, одобрительно улыбаясь, кивнул. Он живо чувствовал антагонизм между следователем и комиссаром. «Быть может, поезд?» — вставил Коломбани, которому не терпелось принять участие в разговоре. Дело он знал на зубок, и Мегре сочувственно встретил его предположение. «Какой поезд?» — заинтересовался Камильо. «Последний раз», — пояснил Коломбани, поощряемый взглядом коллеги, «преступники дали нам маленькую зацепку, которую мы постарались скрыть от прессы, чтобы не насторожить банду». «Обратите внимание на приобщенную к делу справку номер 5. 19 января преступление было совершено на ферме супругов Риваль, убитых, к сожалению, вместе с батраком и служанкой. Ферма называется «Монашки», очевидно, потому что построена на развалинах старинного монастыря. Находится она в 5 километрах от деревни Гадервиль. К деревне примыкает железнодорожная станция, где останавливаются поезда местного сообщения, хотя это на магистрали Париж-Брюссель. Излишне говорить, что парижане редко пользуются такими поездами. Кому охота трястись в вагоне долгие часы, останавливаясь на каждом полустанке? Так вот, 19 января в 20:17 с поезда сошел человек, имевший билет Париж-Гардевиль обратно. Приметами располагаете? Очень общими. Довольно молод, хорошо одет. Акцент иностранный? Решил внести свою лепту следователь. Он ни с кем не заговорил. Прошел по шоссе через деревню, и больше его там не видели. Зато на следующее утро, 6 минутами, он снова сел в поезд в Муше, другой маленькой станции в 21 километре к югу. Такси он не брал. Ни один крестьянин его не подвозил. Трудно поверить, что он прошагал всю ночь для собственного удовольствия. Он неизбежно должен был пройти поблизости от монашек. Мегре полузакрыл глаза, охваченный почти непреодолимой усталостью. Засыпать вот так, наполовину, ему случалось порой даже стоя. Трубка его погасла. «Получив эти сведения, — продолжал Коломбани, — мы стали разыскивать билет через компанию Северной железной дороги, поскольку билеты, сдаваемые пассажирам по прибытии поезда, хранятся в течение определенного срока. И вы его нашли?» На Северном вокзале он не был предъявлен. Иными словами, пассажир ушел по путям или, смешавшись с толпой, выходившей на какой-нибудь пригородной станции, сумел скрыться незамеченным, что нетрудно. «Об этом вы и хотели сказать, господин Мегре?» «Да, господин следователь». «Что же из этого вытекает?» «Не знаю. Маленький Альбер мог ехать тем же поездом. Мог оказаться на вокзале». «Впрочем, нет», — покачал головой комиссар. «В таком случае за ним бы начали охотиться раньше. К тому же он располагал каким-то вещественным доказательством. Недаром после убийства дом его перерыли сверху донизу. Но, очевидно, не нашли того, что искали. Почему Пальенский появился вторично?» «Нет. В этом случае они не посылали бы туда полудурка. Я поклясться готов. Виктор пошел туда сам, не спросясь остальных. И вот доказательства. Они, не раздумывая, прихлопнули его, как только сообразили, что полиция села ему на пятки, и он рискует всех засветить. Простите, господа. Простите, шеф. Я валюсь от усталости», — извинился Мегре и повернулся к Коломбани. «Увидимся в 5? Как хочешь». Мегре выглядел таким утомленным, обмякшим, раскисшим, что следователь Камильо ощутил угрызение совести. «Вы добились существенных результатов», — польстил он и добавил, когда Мегре вышел. «В его годы нельзя не спать целыми ночами. Почему он так стремится делать все сам?» Камильо изрядно удивился бы, если бы увидел, что, садясь в такси, комиссар сначала поколебался и лишь потом назвал адрес. «Шаратонская набережная. Где остановиться, скажу». Ему не давало покоя появление Виктора в маленьком Альбере. Всю дорогу у него стояли перед глазами рыжий парень и Люка у него на пятках. «Чего налить, шеф?» «Чего хочешь?» Шеврие окончательно вошел в роль, а его жена проявила себя неплохой кухаркой. В зале сидели уже 20 человек. «Я поднимусь наверх. Пришли ко мне Ирму». Она поднялась вслед за Мегре по лестнице, вытирая руки о передник. Комиссар осмотрелся. Окна спальни открыты, в комнате приятно пахнет и чисто. «Куда вы дели вещи, которые были тут разбросаны?» Список их Мегре составил еще с Мере, но тогда он искал то, что могли оставить убийцы. Сейчас он задавал себе другой вопрос. «Зачем мог вернуться лично Виктор?» «Я все засунула в верхний ящик комода. Гребни, коробка шпилек, шкатулка для ракушек с названием нормандского курорта, рекламный резной нож для бумаги, испорченный автоматический карандаш, словом, все мелочи, загромождающие любой дом. Здесь все? Даже недокуренная пачка сигарет и старая треснутая трубка. Нам еще долго тут торчать? Не знаю, малышка. Что, наскучила? Нет. Но клиенты начинают фамильярничать, а муж теряет терпение. Того, гляди, заедет кому-нибудь по физиономии. Разговаривая, Мегре рылся в ящике и, наконец, вытащил оттуда старенькую губную гармошку немецкого производства, которую, к изумлению Ирмы, сунул в карман. А еще через несколько минут он по телефону задал господину Луазо вопрос, повергший того в остолбенение. «Скажите, Альбер играл на губной гармонике?» «Насколько помнится, нет. Петь пел. Но я никогда не слышал, чтобы он играл на каком-нибудь инструменте». Мегре вспомнилась гармоника, найденная на улице Сицилийского короля. Минуту спустя он позвонил содержателю Золотого Льва. «Виктор играл на губной гармошке?» «Конечно. Даже на улице, прямо на ходу». «Играл только он?» «Нет. Еще Сергей Мадыш». «У каждого была своя?» «По-моему, да. Наверняка своя. Им случалось играть дуэтом». В номере Золотого Льва, когда Мегре делал там обыск, отыскался всего один инструмент. Гармошка. Вот что дурачок Виктор пришел искать на Шаратонскую набережную без ведома сообщников. И в конце концов заплатил за это жизнью. Глава 8. То, что произошло во второй половине этого дня, пополнило репертуар забавных историй, которые госпожа Мегре, улыбаясь, рассказывала во время семейных встреч. В том, что Мегре вернулся в 2 часа дня и, отказавшись от завтрака, сразу лег спать, не было, в общем, ничего необычного. Хотя комиссар, когда бы он не явился домой, первым делом отправлялся на кухню и заглядывал в кастрюли. Правда, на этот раз он заверил жену, что уже поел. А когда чуть позднее стал раздеваться, и она малость его поприжала, он сознался, что стащил ломоть ветчины из кухни на Шаратонской набережной. Госпожа Мегре задернула шторы, проверив, под рукой ли у мужа все необходимое, и на цыпочках вышла. Не успела дверь закрыться, как он уже спал глубоким сном. Перемыв посуду и приведя кухню в порядок, госпожа Мегре долго не решалась войти в спальню и забрать забытое там вязание. Наконец она прислушалась к ровному дыханию, осторожно повернула ручку и вошла беззвучно, как входят монахини-сиделки. В эту минуту, все так же ровно дыша, он пробормотал несколько отяжелевшим языком. «Скажи, если бы ты получила 2,5 миллиона за 5 месяцев?» Глаза у комиссара были закрыты, лицо раскраснелось. Жена подумала, что он говорит во сне, и замерла, боясь его разбудить. «На что бы ты их потратила, а?» «Не знаю», — прошептала она. «Сколько ты сказал?» 2,5 миллиона. Возможно, много больше. Это самое меньшее, что они взяли на фермах. Причем изрядную долю в золоте. Конечно, лошади». Мегре тяжело повернулся на другой бок, приоткрыл один глаз и уставился на жену. «Понимаешь, каждый раз все упирается в скачки». Госпожа Мегре понимала, что муж говорит не с ней, а сам с собой, и выжидала, пока он снова уснет. Тогда она исчезнет, как пришла, пусть даже без вязания. Комиссар долго молчал, и ей показалось, что он заснул. «Слушай, есть деталь, которую мне надо немедленно уточнить. Где были скачки в прошлый вторник?» «Разумеется, в районе Парижа. Звони». «Куда?» «В ПГТ. Номер найдешь в телефонной книге». Аппарат стоял в столовой, и слишком короткий провод не позволял перенести его в спальню. Госпожа Мегре всегда смущалась, когда ей приходилось говорить в эту маленькую металлическую коробку, особенно с незнакомыми. «Можно сказать, что я звоню от твоего имени?» — покорно осведомилась она. «Пожалуйста». «А если спросят, кто я?» «Ни о чем тебя не спросят». В эту минуту Мегре открыл оба глаза, значит, полностью проснулся. Жена его вышла в соседнюю комнату и оставила дверь открытой на все время разговора. Он был краток. Служащий, ответивший ей, привык, вероятно, к подобным вопросам и наизусть знал программу скачек, потому что немедленно дал необходимую справку. Когда госпожа Мегре вернулась в спальню с намерением повторить мужу то, что ей сказали, комиссар уже спал сном праведника, издавая при этом звуки, которые были слишком громки, чтобы именоваться храпом. Поколебавшись, она решила дать ему как следует отдохнуть, но на всякий случай не закрыла дверь и время от времени с удивлением поглядывала на часы. Мегре редко спал так подолгу. В 4 она вышла в кухню и поставила суп греться. В 4:30 заглянула в спальню. Муж по-прежнему спал, но даже теперь казалось, что он продолжает размышлять. Брови у него были нахмурены, лоб наморщен, губы странно искривлены. Однако через несколько минут, когда она снова уселась на свое место у окна в кухне, раздался нетерпеливый голос. «Но! Дозвонилась!» Она торопливо вошла в спальню и увидела, что муж сидит на постели. «Что, до сих пор занято?» — с самым серьезным видом посочувствовал он. Эти слова произвели на госпожу Мегре любопытное действие. Она испугалась. Уж не бредит ли ее супруг? Разумеется, дозвонилась. Еще почти 3 часа назад. «Что ты несешь?» — недоверчиво спросил комиссар. «Который теперь час?» «Без 4:45». Мегре даже не заметил, как снова заснул, хотя собирался лишь подремать, пока она звонит. «Где были скачки?» «В Венцене». «Что я говорил?» — возликовал комиссар. Он, правда, никому ничего подобного не говорил, но столько думал об этом, что большой разницы тут не было. «Соедини меня с улицей де Соссе, 2090. Попроси кабинет Коломбани. Что ему передать?» «Ничего. Я сам поговорю с ним, если только он уже не выехал». Коломбани был еще на месте. Его всегда отличала привычка опаздывать на встречи. Он проявил учтивость и согласился навестить коллегу дома, а не ехать к нему в уголовную полицию. По просьбе мужа госпожа Мегре приготовила ему чашку крепкого кофе, но и этого оказалось недостаточно, чтобы побороть сонливость. Комиссар столько не досыпал, что у него покалывали воспаленные веки. Ему казалось, что кожа у него слишком натянута. Он так и не набрался решимости одеться, а только влез в брюки и шлепанцы, набросив халат прямо на ночную рубашку с воротом, украшенным красной вышивкой крестом. Они с Коломбани удобно устроились в столовой за графином кальвадоса. А прямо против них на белой стене по ту сторону бульвара виднелась надпись с черными буквами «Лот и Пепен». Они были знакомы слишком давно, чтобы тратить время на лишние слова. Коломбани, низкорослый, как большинство корсиканцев, носил обувь с высокими каблуками, галстук яркой расцветки и перстень с бриллиантом, настоящим или фальшивым, на безымянном пальце. По этой причине его порой принимали не за полицейского, а за одного из тех, кого он ловил. «Я послал Жанвье по ипподромам», — сказал Мегре, пыхнув трубкой. «Где сегодня скачки?» «В Венцене, как и в прошлый вторник. Я все думаю, не в Венцене ли истоки истории с маленьким Альбером? Расследование мы начали именно с ипподромов, хотя и без ощутимых результатов. Но тогда нас интересовал только бывший официант. Сегодня другое дело. Задача в том, чтобы выяснить в разных кассах, особенно в дорогих, где ставки от 500 до 1000, не состоит ли их постоянным клиентом сравнительно молодой человек с иностранным выговором. Может быть, его засекли инспекторы, обслуживающие ипподромы? Кстати, он, по-моему, ходит туда не один». 2,5 миллиона за 5 месяцев — это много. На самом деле сумма куда крупнее, — поправил Коломбани. В своем донесении я привел только бесспорные цифры. Это деньги, безусловно, попавшие в руки бандитов. У погибших фермеров были, похоже, другие тайники, секрет которых они выдавали под пыткой. Не удивлюсь, если общий итог составит 1,4 миллиона с гаком. На что тратили деньги голодранцы с улицы Сицилийского короля? На одежду? Не гроша. Они никуда не ходили, довольствовались тем, что пили и ели. А чтобы даже впятером проесть и пропить 1 миллион, нужно время. Тем не менее, экспедиции следовали одна за другой в том же темпе. Главарь наверняка забирал себе львиную долю. Интересно, почему остальные безропотно подчинялись? Были и другие вопросы, которые Мегре задавал себе с такой настойчивостью, что бывали минуты, когда он уставал думать и, проведя рукой по лбу, подолгу смотрел на какой-нибудь предмет, например, на герань в дальнем окне. Несмотря на все усилия, комиссар даже дома не мог оторваться от расследования, в котором словно увяз, и его ни на минуту не оставляло беспокойство о том, что происходит в Париже и окрестностях. Он еще не переправил Марию в Санте, устроил так, чтобы дневные газеты сообщили, в какой больнице она помещена. Наверное, послал уже инспекторов в засаду. 4, не считая постовых. В больнице хватает дверей, а сегодня приемный день. Полагаешь, рискнут? Не знаю. Они все сходят с ума по ней. Не удивлюсь, если кто-нибудь сыграет ва-банк. О том, что каждый из них вправе считать себя папашей, я уже не говорю. Отсюда неудержимое желание повидать ее и ребенка. Но это опасная игра. И не столько по моей милости, сколько из-за них самих. «Не понимаю. Они убили Виктора Польенского, верно? А почему? Потому что он рисковал их засветить. Если они увидят, что еще кто-нибудь из них может угодить к нам в руки, сомневаюсь, что его оставят в живых». Мегре задумчиво попыхивал трубкой. Коломбани, раскурив сигарету с золотым ободком, заметил: «Сейчас для них главное разыскать главаря, особенно если деньги на исходе». Мегре уставился на собеседника, потом глаза его посуровили. Он вскочил, грохнул кулаком по столу и рявкнул: «Идиот! Трижды идиот! Как я не подумал об этом? Но ты же не знаешь, где он живет!» «Вот именно! Ручаюсь, они тоже не знают его адреса. Субъект, запустивший такую машину и командующий этими животными, не мог не принять мер предосторожности. Что мне сказал притонодержатель? Что этот тип приходил инструктировать их на улицу Сицилийского короля перед каждой поездкой. Вот так-то. Теперь понимаешь?» «Еще не совсем. Что мы о нем знаем? Или хотя бы о чем догадываемся? Мы ищем его на ипподромах. А они, по-твоему, глупее нас? Ты совершенно прав. Сейчас он позарез им нужен. Может быть, для того, чтобы потребовать денег. Во всяком случае, чтобы информировать его, попросить совета или указаний. Готов поручиться, ни один из них не провел прошлую ночь в постели. Куда они кинутся?» «В Венсен». «Более чем вероятно. Если они умышленно разделились, значит, пошлют туда одного. Если разделились, не сговариваясь, значит, наверняка сойдутся там снова. У нас был случай взять их, даже не зная в лицо. Засечь в толпе с такой внешностью легче легкого. Подумать только, Жанвье там, а я не дал ему распоряжений на этот счет. Человек 30 инспекторов на поле, и мы схватили бы голубчиков за шиворот. Который час? Слишком поздно. Последний заезд кончился еще 30 минут назад. Вот видишь, обо всем надо думать заранее. Когда в 2 часа я прилег, мне казалось, что сделано все возможное. Наши проверяют платежные ведомости Ситроэна, трясут набережную Жавель, больница Лейнека оцеплена. Просвечиваются все кварталы, где может скрываться публика вроде этих чехов. Задерживают бродяг и клошаров, обшаривают меблирашки. Мэре наверху у себя в лаборатории изучает вплоть до последнего волоска все, что найдено на улице Сицилийского короля. А тем временем эти молодцы уже успели, конечно, перемолвиться в Энсене со своим хозяином. Коломбани, несомненно, сам был завсегдатаем скачек, потому что ошибся он всего на несколько минут. Зазвонил телефон. «Я все еще в Энсене, шеф. Пытался дозвониться к вам на набережную. Скачки кончились?» «Полчаса назад. Я остался со служащими. Очень-то с ними сейчас не поговоришь. Работа у них выше головы. Удивляюсь, как они не делают ошибок в подсчетах. Я расспросил их о крупных ставках. Один парень из 1000 франковых касс услышал и прямо-таки вскинулся. Он поездил по Центральной Европе и различает на слух тамошние языки. «Чех?» — переспросил он. «Есть тут один. Постоянно ставит большие суммы, особенно на аутсайдеров. Я сперва даже подумал польский чин». «Почему?» — заинтересовался Мегре. «Похоже, шикарный тип, породистый, изысканно одет. Почти всегда проигрывает, но виду не подает, только криво улыбается. Но заметил его служащий не поэтому, а из-за женщины, обычно появляющейся вместе с ним». Мегре облегченно вздохнул и остановил ликующий взгляд на Коломбани, словно говоря: «Мы их накрыли». «Ага, теперь и женщина», — громыхнул он трубку. «Иностранка?» «Парижанка. Я из-за этого с ипподрома и не ухожу. Поговори я с парнем раньше, он давно показал бы мне эту парочку. Они были здесь сегодня днем. Опиши женщину. Молоденькая, очень красивая, одевается, видимо, у лучших портных. Но это не все, шеф. Парень уверяет, что она киноактриса. Он-то сам небольшой любитель кино. Звезд не помнит. Уверяет, впрочем, что это не звезда, а так, на вторых ролях. Я перечислил ему кучу имен, но все безрезультатно». «Который час?» «Без четверти шесть». «Раз уж ты там, в Энсене, махни в Жуинвиль, это недалеко. Попроси своего конторщика проехаться с тобой. Он сам предложил свои услуги. Сразу за мостом начнутся киностудии. Обычно у продюсеров хранятся фото всех актеров, включая тех, что на второстепенных ролях. К этим карточкам обращаются при распределении ролей в новых фильмах. Понял?» «Понял. Куда вам звонить?» «Домой», — заключил Мегре, опустился в кресло и облегченно вздохнул. «Кажется, дело пойдет. При условии, конечно, что это наш чех». Мегре наполнил рюмки с золотым ободком, выбил трубку, заложил новую порцию табаку. «У меня впечатление, что ночь нам предстоит беспокойная. Девчушку велел привезти? Ее отправили сюда 3 часа назад. Я сам встречу ее на Северном вокзале». Имелась в виду девочка с фермы Мансо, единственная, которая чудом спаслась во время резни и видела одного из налетчиков, Марию, женщину, лежавшую теперь со своим малышом на больничной койке. Опять телефон. Теперь снимать трубку стало даже несколько жутко. «Алло?» Глаза Мегре снова уставились на коллегу, но на этот раз с досадой. Говорил комиссар приглушенным голосом. С минуту вообще молчал, ограничиваясь поддакиванием через почти равномерные промежутки. Коломбани тщетно силился понять, о чем разговор. Ни о чем не догадываться было тем более обидно, что в трубке слышался голос, в гудении которого можно было иногда различить отдельные слоги. «Через 10 минут?» «Конечно. Точно, как я обещал». Почему у Мегре такой вид, словно он с трудом сдерживается? Его поведение опять полностью изменилось. Ребенок, ожидающий, когда его подпустят к рождественской елке, и тот меньше дрожал бы от нетерпения, чем комиссар. Как ни старался он выглядеть спокойным и даже добродушно ворчливым. Повесив трубку, он не возобновил беседу с гостем, а распахнул дверь на кухню и объявил: «Сейчас приедет твоя тетка с мужем». «Как? Что ты говоришь? Но...» «Сам удивляюсь», — перебил он жену, который тщетно подмигивал. «Случилось, видимо, что-то серьезное, непредвиденное. Она хочет немедленно поговорить с нами». И, просунув голову в дверь, Мегре принялся строить жене гримасы, чем окончательно сбил ее с толку. «Вот тена! Только бы не какая-нибудь беда! А может, она по поводу наследства? «Какого наследства?» «Ее дяди!» Когда Мегре вернулся к Коломбане, корсиканец лукаво улыбался. «Извини, старина, сейчас явится тетка моей жены. Я еле успею одеться. Не выставляю тебя, но сам понимаешь». Комиссар из Сюрте опорожнил рюмку, встал, утер губы. «Пустяки, я же знаю, что такое родня. Позвонишь, если будет что-то новое?» «Договорились. Сдается мне, это будет скоро. Не знаю даже, возвращаться ли мне на улицу де Сассе. Пожалуй, не стоит. Если не возражаешь, я побуду на набережной Орфевр». «Вот и отлично. До скорого». Мегре чуть не вытолкнул гостя на лестницу. Когда дверь захлопнулась, он быстро пересек комнату и взглянул за окно. Слева от склада Лот и Пепен виднелась выкрашенная в желтый цвет ловчонка, торговавшего вином и углем, и Мегре впился взглядом в ее дверь. «Ты наврал, Коломбане?» — спросила госпожа Мегре. «Конечно. Я не хотел, чтобы он столкнулся с людьми, которые к нам сейчас зайдут». С этими словами он машинально оперся о подоконник, где чуть раньше стоял корсиканец, и рука его наткнулась на газету. Мегре опустил глаза и увидел, что она сложена так, чтобы сверху оказались объявления. Одно из них было обведено синим. «Каналья!» — процедил комиссар сквозь зубы. «Между Сюрте и уголовной полицией существует застарелое соперничество, и для человека с улицы де Сассе истинное удовольствие сыграть шутку с коллегой, работающим на набережной Орфевр. К тому же Коломбане не так уж и зло отомстил Мегре за вранье и выдумку с теткой. Он лишь оставил ему доказательство того, что раскусил комиссара. Объявления, напечатанные с классическими аббревиатурами во всех утренних газетах и дневных бюллетенях ипподромов, гласило: «Друзья Мольбера, в целях безопасности, срочно зайти Мегре домой. Ришар Ленуар, 132». «Полная тайна гарантирована. Честное слово». Они-то и звонили от угольщика напротив, проверяя, не розыгрыш и не западня ли это. Пусть Мегре лично подтвердит свое обещание. Словом, хотели убедиться, что путь свободен. «Прогуляйся-ка по улице, госпожа Мегре, и не слишком торопись. Шляпу надень с зеленым пером». «Почему именно эту?» «Потому что скоро весна». Пока приглашенные переходили улицу, всем видом показывая, что решаются на серьезный шаг, Мегре наблюдал за ними из окна, но издалека узнал лишь одного. Несколькими секундами раньше комиссар не знал о визитерах ровно ничего, даже из какого они округа. Но в одном он мог поручиться — они тоже бывают на скачках. «Коломбани наверняка следит откуда-нибудь за ними», — проворчал он. «А уж если Коломбани вышел на след, он вполне способен подвести недавнего собеседника. Кто же откажется подложить маленькую свинью коллеге? Тем более, что корсиканец, куда лучше, чем он, Мегре, знает Джо-боксера. Джо низенький, коренастый, с перебитым носом и веселыми голубыми глазами под тяжелыми веками. Костюмы носит в клеточку, галстуки яркие». И в час аперитива его всегда можно найти в одном из маленьких баров на авеню Ваграм. Он самое меньшее, раз 10 побывал уже по всяким поводам в кабинете Мегре, но неизменно ухитрялся выкручиваться. Действительно ли он опасен? Джо очень старался, чтобы в это верили. Охотно напускал на себя отчаянность и делал вид, будто он в законе. Но настоящие преступники относились к нему с недоверием. А то и с легким презрением. Мегре впустил посетителей и поставил на стол новые рюмки. Вошли они стеснительно, но тем не менее настороженно обшарили глазами углы и опасливо покосились на закрытые двери. «Не робейте, ребята! Стенографистка у меня не спрятана, диктофон тоже. Взгляните, вот моя спальня». Комиссар указал на смятую постель. «Это ванная. Это стенной шкаф, а вот кухня, откуда из уважения к вам только что удалилась госпожа Мегре. Куда ведет последняя дверь? В гостевую, но там затхлый воздух по той причине, что гостей у нас не бывает, Разве что свояченица несколько раз в год переночует. Итак, за дело». Комиссар чокнулся с новыми гостями и вопросительно посмотрел на спутника Джо. «Это Фердинанд», — пояснил бывший боксер. Комиссар тщетно напряг память. Ни имя, ни эта тощая долговязая личность с огромным носом и бегающими, как у мыши, глазами ничего ему не говорили. «Он содержит гараж у заставы Майо. Маленький, конечно, гаражик». Забавно, однако, смотреть, как они переминаются с ноги на ногу, не решаясь сесть. Не из страха, а из осторожности. Такие люди предпочитают держаться поближе к двери. «Вы вроде бы намекнули на какую-то опасность». «Даже на две. Во-первых, если вас засекут чехи, я гроша за ваши шкуры не дам». «Какие чехи?» — удивленно переглянулись Джо с Фердинаном, полагая, что ослышались. До сих пор в газеты не проскользнуло ни слова о чехах. «Из пикардийской банды». На этот раз они все поняли и тут же стали серьезными. «Мы им ничего не сделали. А вот это мы сейчас и обсудим. Только вот беседовать нам будет удобнее, если вы присядете». Джо опустился в кресло. Фердинанд, незнакомый с Мегре, примостился бочком на краю стула. «Теперь о второй опасности», — продолжал комиссар, раскуривая трубку и наблюдая за гостями. «Вы сегодня ничего не заметили?» «Всюду легавые натолканы. Извините, конечно». «Ничего, я не обижаюсь. Так вот, сегодня не только повсюду натолканы легавые, как вы выразились, но большинство инспекторов охотятся за определенными лицами, в том числе за двумя владельцами желтого Ситроэна». Фердинанд улыбнулся. «Я догадываюсь, разумеется, что машина уже не желтая и сменила номер. Ладно. Если вас цапают инспекторы уголовной полиции, я, пожалуй, сумею вытащить вас из передряги. Но вы видели, кто вышел от меня перед вами?» «Коломбани», — буркнул Джо. «Он вас заметил? Мы выждали, пока он сядет в автобус». «Это означает, что улица де Сассе также отправилась на охоту. А тут уж вам прямая дорога к следователю Камильо». Фамилия возымела магическое действие. Оба были достаточно наслышаны о неумолимости этого судейского чина. «Но раз вы были так любезны и навестили меня, мы можем говорить по-дружески». «А мы почти ничего не знаем». «Хватит и того, что знаете». «Вы дружили с Альбером?» «Он был мировой парень. Весельчак, правда? Познакомились мы с ним на скачках». «Так я и думал». Мегре уже составил себе довольно полное представление о посетителях. Гараж Фердинана вряд ли часто открыт для публики. Вряд ли занимаются там и перепродажей угнанных машин. Это требует сложного оборудования и разветвленной организации. К тому же компаньоны не из тех, кто любит рискованные дела. Вероятнее всего, они скупают по дешевке старые колымаги и подновляют их ровно настолько, чтобы сбывать простофилям. В барах, на ипподромах, в холлах отелей всегда попадаются наивные буржуа, которые не прочь исключительно выгодно приобрести что-нибудь по случаю. Порой, чтобы облапошить их, довольно украдкой шепнуть, что машина украдена у кинозвезды. «Вы были в Венсене в прошлый вторник». Им пришлось еще раз обменяться взглядами. Не за тем, чтобы сговориться, а чтобы вспомнить. «Минутку. Слушай, Фердинанд, ты не во вторник выиграл на Семирамиде?» «Точно». «Значит, были». «А Альбер?» «Вот теперь вспомнил. В тот день на третьем заезде хлынул ливень. Альбер тоже был там. Я его издали приметил». «Вы с ним говорили?» «Нет, он был на трибуне, а не на поле. Мы-то на трибуну не ходоки, он обычно тоже. Но в этот вторник он появился с женой. Отмечали годовщину свадьбы или что-то в этом роде. Несколькими днями раньше он сам мне об этом рассказывал. Говорил даже, что они собираются купить машину, подешевле, конечно. И Фердинанд обещал ему помочь». «А потом?» «Что потом?» «Что произошло на следующий день?» «Около пяти он позвонил вам в гараж?» «Нет, в Пеликан, на авеню Ваграм. Мы там почти всегда в это время бываем». «Теперь, господа, Прошу очень точно, если можно дословно, повторить, что он сказал. Кто с ним говорил?» «Я», — отозвался Джо. «Подумай. Не торопись. По-моему, он не то спешил, не то был взволнован». «Знаю. Сперва я не очень понял, о чем речь. Он говорил сбивчиво, в попыхах, словно боялся, что его вот-вот прервут». «Это я тоже знаю. В тот день он раза четыре звонил и мне». «А, значит, вам уже все известно. И все-таки продолжай». «Он сказал, что за ним увязались какие-то типы, и что он побаивается, но теперь придумал, как от них отделаться». «Сказал как?» «Нет, но вроде был доволен своей выдумкой». «Дальше?» «Выразился он примерно так. История жуткая, но кое-что на ней можно, пожалуй, сорвать. Не забудьте, комиссар, вы обещали?» «Повторяю свое обещание. Вы оба выйдете отсюда так же свободно, как вошли, и что бы вы ни наделали, вас не потревожат, при условии, конечно, что вы скажете всю правду. Но сознайтесь, вам же она известна не хуже, чем нам». «Почти». «Ладно». Альберт добавил: «Приезжайте ко мне в 20:00, потолкуем». И перед тем, как повесить трубку, еще успел вставить: «Жену сплавлю в кино. Улавливаете?» Это означало, что дело не шуточное. «Минутку. Альбер уже работал вместе с вами обоими?» «Никогда. На кой мы ему были нужны? Вы ведь знаете, чем мы занимаемся. Ремесло у нас, в общем-то, не совсем законное. А Альбер буржуа». Тем не менее, он задумал погреть руки на том, до чего докопался. «Может быть. Не знаю. Я все еще стараюсь припомнить одну его фразу. Да никак она не приходит мне на ум. Он о банде Севера в какой-то связи упоминал». «И вы решили отправиться навстречу? А разве можно было отказаться?» «Слушай, Джо, брось валять дурака. Можешь быть откровенным, тебе ничего не угрожает. Итак, ты решил, что твой дружок Альбер расшифровал типов из пикардийской банды. В газетах ты читал, что они взяли несколько миллионов. Вот ты и подумал, нельзя ли тут поживиться, так ведь?» «Я подумал, что это имеет в виду Альбер». «Ладно, разобрались. Дальше?» «А дальше мы вдвоем поехали к нему. И на бульваре Генриха IV ваша машина вышла из строя. Из чего я делаю вывод, что желтый Ситроен был не таким новеньким, как казался с виду. Мы подштопали его для продажи, но сами пользоваться им не собирались. На Шаратонскую набережную вы опоздали на добрых полчаса. Ставни были закрыты. Вы распахнули дверь, не запертую на ключ». Посетители мрачно переглянулись и увидели, что ваш друг Альбер убит ударом ножа. «Точно. Как вы поступили?» «Сперва нам показалось, что он еще не совсем готов. Тело было теплое. Потом мы заметили, что дом обыскан. Вспомнили о Нине, которая вот-вот вернется из кино. А киношка поблизости только одна в Шарантоне. У канала. Мы туда и отправились». «Что вы собирались делать?» «Честное слово, сами толком не знали. Нам не очень-то весело было. Во-первых, сообщать такую новость женщине — занятие не из приятных. Кроме того, мы струхнули. Вдруг банда нас срисовала. Мы с Фердинаном посовещались и постановили отвезти Нину в деревню». «Да». «Далеко?» «Она около Корбейля, в гостинице на берегу Сены, куда мы ездили на рыбалку. Фердинан там лодку держит». «Разве Нина не захотела проститься с Альбером?» «А мы ей не дали. Когда мы возвращались ночью, проезжали по набережной. Вокруг дома не было ни души, но из-под двери пробивался свет. Мы забыли выключить электричество». «Зачем вы увезли тело?» «Это Фердинанд предложил». «Зачем?» — повторил Мегре, поворачиваясь к понурому спутнику боксера. «Так сразу и не объяснишь. Я здорово струхнул. В Корбейле мы выпили в гостинице, чтобы взбодриться. Я подумал, что соседи наверняка видели нашу машину. Может быть, запомнили и нас. Если станет известно, что убит именно Альбер, найдут Нину. а уж та подавно молчать не станет. Словом, навели на ложный след. Если хотите. Полиция не любит долго возиться с простыми делами. С преступлениями из низменных побуждений, когда, к примеру, человека пришивают на улице из-за денег. Плащ продырявить додумались тоже вы? Конечно. Все для того, чтобы покойник выглядел так, словно его задавили на улице. А изуродовали вы его зачем? Это было необходимо, а сам он уже ничего не чувствовал. Мы сообразили, что это дело поскорее закроют, а мы ничем не рискуем. Все? Клянусь, все. Верно, Джо? На другой день я перекрасил машину в голубой цвет и сменил номер. Посетители явно собирались уходить. Минутку. С тех пор вы ничего не получали? А что мы должны были получить? Конверт или кое-что в нем? Нет. Они были искренни, это очевидно. Вопрос их откровенно озадачил. К тому же, задавая его, Мегре понял, где ключ к загадке, которая больше всего занимала его в последние дни. На решение, сам того не подозревая, его только что натолкнул Джо. Разве Альбер не сказал по телефону, что он придумал, как отделаться от преследующей его банды? И разве сразу после звонка друзьям Альбер не потребовал конверт в последней пивной, где его видели? У него в кармане лежало нечто, уличающее чехов. Один из них не спускал с него глаз. Бросить на виду у преследователя письмо в почтовый ящик — не самый ли это верный способ вынудить его отстать? Вложить же документ в конверт — секундное дело. Но какой адрес на нем надписал Альбер? Конец седьмой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.